сел в свою машину и уехал. Уже из нее позвонил минут через 15. «Слышь, Филь, ты не расстраивайся. Это не ты лопухнулся, а он что-то, видимо, просек. Ничего страшного. А клиента успокой. Сейчас не достали, позже достанем. Аккуратно проводи его в гостиницу, и пусть сидит там, как мышь. А ты не спускай глаз. И слушай, я вывел все концы на твой приемник. Поэтому, если тот наблюдатель появится у себя, ты первый об этом узнаешь. Но Сан-Борис сказал, чтобы мы сейчас больше пока не форсировали событий. Он тебе и насчет денег все расскажет. Освободишься, позвони ему, он ждет. И не реагируй на шутки. Пока». «На шутки». «Понятно». Филипп представил себе, как сейчас в Воронеже, наверное, веселятся сыщики, узнав, как Филю, самого Филю, обвели вокруг пальца. «Ну, обвели, и что? Будем работать дальше», — уныло подумал он, не зная еще, как объяснить свой промах этому Щербатенко. «Будь он трижды неладен, этот хитрый киллер. А ведь как прекрасно было все задумано!» Глава 10. Прорвались опера. Как быстро выяснил Плетнев, оказалось, что это только официальные власти были, мягко выражаясь, не совсем в курсе того, куда и зачем приезжал иностранный дипломат. А студенты в политехническом университете прекрасно были осведомлены о том, что трагически погибший от чьей-то злодейской руки нигерийский дипломат был всего-навсего старшим братом воронежского студента. Братом, кстати, достаточно богатым и щедрым в меру. И они искренне переживали и сочувствовали товарищу. Причем без всякой показухи, открыто возмущаясь тем, что какие-то подонки совершают убийство и не несут за это никакого наказания. А родная милиция, вместо того, чтобы искать убийц, наваливается с дубинками на протестующих студентов, и власти только обещают разобраться, но ничего не предпринимают. Да их, кстати, как они уверяли Антона, сумевшего установить быстрый контакт с Симбой, и не особо расспрашивали менты. Так, формально. Не видели? Нет. Не знаете? Не знаем. Да и вообще, с какой стати иностранцы должны сотрудничать с милицией, которая только вчера готова была разгонять их щитами и дубинками? Разговоры на эту болезненную для зарубежных студентов тему в стенах университета возникали постоянно, поскольку нападения на них случались уже не раз, и, как правило, все заканчивалось лишь очередной порцией слов и обещаний властей навести порядок. Представившись сыщиком, прибывшим специально из Москвы, чтобы разобраться, наконец, в этом трагическом происшествии, Плетневу удалось не только разузнать из первых уст, что думают об этом убийстве сами студенты, но и встретиться с тем чернокожим парнем из Нигерии, к которому приехал дипломат. «Наверное, ничего трагического и не произошло бы, — понял в конце концов Антон, — если бы не случилась элементарная нестыковка. Вот ведь как бывает в жизни». «Но ведь у нас как?» — размышлял он. «Что бы и где ни произошло, во всех неприятностях и собственных бедах мы готовы прежде всего винить проклятую политику, без которой сегодня никуда. И если разобраться досконально, то получается, что по большому счету так оно и есть, потому что еще не научились сами думать, но зато хорошо привыкли подчиняться». Младший брат Джумы Симба, то есть лев на языке суахили, на котором знал Плетнев, говорит, сегодня больше 50 миллионов африканцев, учился уже на третьем курсе политехнического университета. И его показали Антону на кафедре горного машиностроения. Оказался этот лев высоким и худым, но достаточно спортивным парнем, хорошим, как отзывались о нем и преподаватели, и товарищи, бегуном. Неплохо играл в баскетбол, а к тому же был еще и сыном, между прочим, вождя одного из крупных племен Восточной Африки. Плетнев вспомнил, что об этом вожде Бакете Мбасу или Мбосу он что-то слышал еще во времена своей африканской одиссеи, которой официально как бы и не было, да и не числился временно ни он сам, ни его коллеги по группе спецназа ГРУ, тогда в аналах своей конторы. Не значились и в официальных документах. А о наемниках, так называемых в западной прессе «диких гусях», дома в Советском Союзе даже и разговоров не было, только слышали, что там, у них, за кордоном, а у нас никогда ничего подобного не было и не могло быть. Братская помощь — другое дело.